Глава 12. Аппетита нет. Во многих домах трапезы играют очень важную роль. Это не просто прием пищи, но моменты настоящего общения. И мы всегда старались при любой возможности есть вместе. Мы усаживались за общий стол, ели, болтали и обменивались новостями. Обычно я не позволяла брать за стол игрушки, книги, игры, мобильные телефоны и все прочее. Исключения составляли только особые случаи – дни рождения, Рождество и какие-то огорчения, которые требовали утешения. Я всегда старалась привить детям хорошие манеры поведения за столом, чтобы общая трапеза доставляла всем удовольствие. Кроме того, эти привычки пригодятся детям во взрослой жизни, где деловые вопросы частенько решаются за столом. Но я понимала, что, хотя мои дети давно ко всему привыкли и чувствуют себя за столом совершенно свободно, постороннему человеку это может показаться тяжелым и неприятным. Новые, чужие обычаи в чужом доме. Поэтому я внимательно следила за приемными детьми и всегда старалась сделать так, чтобы они почувствовали себя комфортно и свободно. За те 11 лет, что я была приемным опекуном, я видела самые разные примеры поведения за столом. Были дети, которые кричали, визжали, устраивали истерики, забирались на столы, прятались под ними, дразнились, рыгали, пукали, бросались едой, хватали еду с чужих тарелок. И очень, очень часто дети ели руками, потому что их не учили пользоваться столовыми приборами. Но за все эти годы я ни разу не видела за своим столом такого напряженного ребенка, как Люси. Мне пришлось звать их с Полой 3 раза, прежде чем они появились. Сначала я подумала, что девочки хотели закончить игру. Но когда Пола буквально втащила Люси на кухню за руку, мне стало ясно, что дело в другом. «Люси не хочет есть», — сказала Пола. «Она не голодна». Я успокаивающе улыбнулась Люси, но сразу почувствовала, насколько она напряжена. «Садись с нами, дорогая, и просто попробуй», — сказала я. «Тебе нужно что-нибудь съесть. Ты не завтракала, а до ужина еще далеко». Я поставила девочке стул рядом с Полой и снова улыбнулась. «Мы подумали, что тебе захочется сесть рядом с Полой». «Да, точно, садись рядом со мной», — воскликнула Пола. Адриан уже сидел напротив Люси. Когда я зову детей на обед, он всегда появляется первым. Люси помедлила, брови ее нахмурились. Потом она тихо скользнула на место рядом с Полой. Я помогла ей придвинуться поближе к столу. Я налила всем по тарелке супа и поставила большое блюдо с сэндвичами, помидорами черри и нарезанными огурцами, чтобы больше уже не выходить из-за стола. Когда я села за стол, Адриан и Пола уже вовсю орудовали ложками. Но Люси сидела неподвижно, уставившись в свою тарелку. Я не знала, в чем причина ее напряженности. То ли ей было неловко есть в обществе малознакомых людей, то ли она вообще не хотела есть. Я спросила, нравится ли ей томатный суп. Она кивнула. Я стала есть, наблюдая за девочкой уголком глаза. Она так и не прикоснулась к еде. «Просто попробуй», — сказала я через пару минут. «Ты же наверняка голодная, и совсем не обязательно съедать все». Медленно и неохотно Люси взяла ложку, зачерпнула совсем чуть-чуть и поднесла к губам. Я заметила, что Адриан и Пола из-под тишка посматривают на Люси и сделала им знак не смотреть. Бедной Люси и без того было неловко, а тут еще на нее смотрят. Вторую и третью ложку Люси съела так же медленно и неохотно, как и первую. Когда Адриан и Пола покончили с супом, она отложила ложку, оставив в тарелке больше половины, и откинулась на спинку стула. «Спешить незачем», — сказала я, надеясь, что она съест еще немного. «Я сыта», — тихо ответила Люси. Я доела свой суп, собрала тарелки, поставила их в раковину. «Принимайтесь за сэндвичи и салат. Вот здесь сэндвичи с ветчиной, а тут с сыром». Я заранее уточнила у опекунов, что Люси любит и те, и другие. Адриан и Пола начали накладывать на тарелки сэндвичи и салат, а Люси взяла один маленький сэндвич. Я разрезала хлеб по диагонали на четвертинки, поэтому сэндвичи получились очень маленькие. «А ты не хочешь немного салата?» — спросила я, подвигая к ней блюдо, чтобы было удобнее накладывать на тарелку. Но Люси отрицательно покачала головой. Она ела свой сэндвич очень медленно, откусывая крохотные кусочки и тщательно пережевывая их. Я пыталась разговорить девочку, чтобы она почувствовала себя увереннее. Включила радио, но ничего не помогало. Люси съела единственный сэндвич и выпила полстакана воды. Это была ее первая трапеза в нашем доме, и мне не хотелось еще больше напрягать ее, настаивая, чтобы она поела как следует. Когда дети доели и стало ясно, что Люси больше ничего не будет, я убрала тарелки. Может быть, за ужином она почувствует себя спокойнее. Как только Люси поднялась из-за стола, она заметно расслабилась и с удовольствием отправилась с Полой заканчивать игру в домино. После обеда позвонил приятель Адриана, живший по соседству, и спросил, можно ли Адриану прийти к нему на несколько часов. Адриан спросил у меня разрешения. И я позволила. По опыту я знала, что новый ребенок почувствует себя спокойнее, если мы будем жить нормальной жизнью, словно ничего не происходило. Я сказала Люси, что Адриан идет к приятелю, и он попрощался с ней перед уходом. Потом я села почитать в гостиной, а девочки продолжали свои игры. Люси прекрасно вела себя и играла с явным удовольствием. Потому что рассказывали Пэт и Терри, я этого не ожидала. Мне было очень приятно. Когда девочкам играть надоело, я предложила распаковать сумки Люси. К этому времени я уже перенесла их в ее комнату. Я знала, что Люси почувствует себя как дома, когда разложит свои вещи в собственной комнате. «Мы можем тебе помочь», — с энтузиазмом предложила Пола, прыгая и хлопая в ладоши. Я заметила, что Люси замялась. «Ты хочешь, чтобы мы с Полой помогли тебе разобрать вещи?» — спросила я, потому что никак не ожидала, что 11-летняя девочка захочет делать это сама. Люси наклонила голову и тихо ответила. «У меня есть личные вещи, и мне не хочется, чтобы их видели». Она сказала это так тихо и мило, словно перестала дышать, чтобы никого не обидеть. Я подумала, что у нее наверняка есть какие-то памятные мелочи, которые ей дороги. У детей, которые жили в моем доме раньше, были самые странные и удивительные мелочи, и они не хотели их никому показывать. Один мальчик хранил прищепку для белья, которая напоминала ему о матери, а другая девочка не расставалась с отцовскими часами, довольно дорогими. Позже я узнала, что этот человек в тюрьме за ограбление ювелирного магазина. «Понимаю, солнышко», — сказала я. «Мы можем помочь тебе распаковать сумки, а когда ты будешь заниматься своими личными вещами, мы с Полой зажмуримся. Как тебе такой план?» Люси почти незаметно улыбнулась. Я осторожно коснулась ее руки. «Тебе не нужно думать, не обидишь ли ты меня. Я хочу, чтобы ты чувствовала себя здесь как дома, свободно и легко. Ты должна говорить мне все, что захочешь». Люси кивнула, а потом сказала Поле. «Я могу показать тебе одну, свою личную вещь, но не все». «Здорово», — обрадовалась Пола. Схватив Люси за руку, она помогла ей подняться и потащила вверх по лестнице. Когда мы пришли в комнату, я спросила у Люси, с какой сумки начать. Она указала на самую большую, с одеждой. Я начала развешивать и раскладывать одежду в шкафу, показывая Люси, что где находится. Сама Люси занялась игрушками. Пола ей помогала. Вещей у Люси в сравнении с обычными девочками ее возраста было немного. Но поскольку она уже какое-то время находилась под опекой, одежды и игрушек у нее все же оказалось больше, чем у детей из неблагополучных семей. У таких детей часто вообще ничего не бывает. «Вот личная вещь, которую я могу тебе показать», — услышала я голос Люси. Я выглянула из-за дверцы шкафа и увидела, как Люси потянулась за небольшим розовым рюкзачком и осторожно вытащила мягкого кролика. Игрушка явно была самой любимой. Об этом говорили потрёпанные уши и отсутствующий хвостик. Люси прижала его к груди. «А почему он личная вещь?» — спросила Пола, озвучив мои мысли. «Потому что я обычно никому его не показываю», — тихо ответила Люси. «В одной приемной семье дети смеялись надо мной, потому что он старый, и у него оторван хвост. И я решила никому его не показывать». «Но ты добрая. Я знаю, что ты не будешь смеяться». Я видела, что Пола не просто не будет смеяться. Она чуть не расплакалась при мысли о том, что какие-то дети смеялись над Люси и ее старым кроликом. Я не знала, в каком доме это случилось, но дети часто бывают жестокими, сами не осознавая того. «Как его зовут?» — спросила Пола. Люси прижала кролика к груди и нежно поглаживала его. «Его зовут мистер Банни», — ответила она. «А когда он ведет себя плохо, мистер Банни-кролик». Я улыбнулась и подумала, что, несмотря на всю напряженность и тревожность, Люси не утратила чувства юмора. «А сколько ему лет?» — спросила Пола. Она хотела узнать, как давно кролик появился у Люси. «Не знаю. Он всегда был со мной, сколько я себя помню. Другие игрушки потерялись. Мне так часто приходилось переезжать. Но мистер Банни остался со мной. Раньше я брала его с собой, но теперь так не делаю. Он личный». Люси подошла к кровати и спрятала мистера Банни под одеялом. На подушке были видны только кроличьи уши. «Поспи, мистер Банни», — тихо сказала она. «У тебя был тяжелый день». Я продолжала разбирать сумки Люси, а девочки перекладывали игрушки Люси в специальную коробку. А потом я услышала, как Пола спрашивает: «А какие у тебя еще есть личные вещи?» Я сразу же ее остановила. «Пола, не спрашивай. Мы обещали зажмуриться, когда Люси будет разбирать свои личные вещи. Она уже показала тебе мистера Банни». Люси кивнула. «Я могу показать тебе обложку, но не больше. Пока нет. Это очень личное, и я не могу показать тебе». Я отвернулась, но успела заметить, как Люси достает из сумки большой альбом. На обложке была приклеена ее фотография. Я подумала, что это история жизни, начатая прежним опекуном. Опекуны часто создают такие истории жизни для детей, которые находятся под длительной опекой. В эти альбомы вклеивают фотографии и записывают разные истории, чтобы дети сохранили воспоминания. У детей, которые растут в родных семьях, есть общие воспоминания. У приемных же детей таких воспоминаний нет. Они путаются и даже теряются со временем. Если я права, и это история жизни Люси, то альбом действительно ее личная вещь. Совершенно понятно, почему она пока что не хочет делиться этим с нами. «Здесь мои фотографии и важные записи», — пояснила Люси Поле, пряча альбом под кровать. «Почему бы тебе не положить альбом в ящик?» — предложила я, указывая на комод. «В твою комнату никто не войдет без разрешения. Можешь не беспокоиться. Никто не увидит». Люси кивнула и полезла под кровать за альбомом. «Зажмуриваемся», — скомандовала я Поле. Мы зажмурились, и я услышала, как Люси кладет альбом в ящик и закрывает его. «Теперь можете смотреть», — разрешила она. Когда мы закончили разбирать вещи Люси, вернулся Адриан. Он с порога крикнул нам: «Привет, дамы!» и тут же направился на кухню что-нибудь перекусить. В 13 лет мальчишки постоянно хотят есть. Пустой чемодан и сумки Люси я выставила на лестницу. «Потом я уберу их на чердак, чтобы они не мешали», — объяснила я Люси, чтобы девочка не думала, что я хочу от них избавиться. Я спустилась вниз. Люси и Пола шли следом. Я слышала, как Люси говорит Поле: «Сумки и чемодан не понадобятся мне долго. Может быть, целый год. Твоя мама сказала, что я могу остаться, пока судья не примет решение». «Здорово», — ответила Пола. «Мне понравилось играть с тобой. Мы точно подружимся». «Хорошо. Наверное, мне понравится жить с тобой и твоей семьей». «Тебе точно понравится, дорогая», — подумала я. «Я об этом позабочусь». Ужин я подала в 6 вечера. Люси почти ничего не съела за обедом, и я думала, что она с аппетитом поужинает. Но ела она так же неохотно, как и днем. Еле ковыряла еду вилкой. Я приготовила картофельную запеканку с мясом. Это блюдо можно есть и вилкой, и ложкой. И дети, как правило, его обожают. Я заранее спросила у Люси, любит ли она запеканку. И она сказала, что любит. Но ела она очень мало и медленно, словно боялась есть. Мне показалось, что вкус еды ей не нравится. «Ты хорошо себя чувствуешь, солнышко?» — спросила я. «Может быть, у девочки болит горло или расстроился желудок?» Люси кивнула и продолжала есть так же медленно и осторожно. Мы с Полой прикончили наши порции, а Адриан справился с едой еще быстрее. Люси посмотрела на нас и сказала: «Я честно больше не могу». «Не волнуйся, дорогая», — быстро ответила я. «Съешь сколько захочешь, а остальное можешь оставить». Люси тут же отложила нож и вилку. По моим подсчетам, она съела не больше 4 ложек. Недостаточно для растущего ребенка. Но я ничего не сказала. На десерт я подала пудинг. Яблочный пирог с мороженым. Люси съела шарик мороженого, но к пирогу не притронулась. Если бы мне не говорили о том, что она плохо ест, я бы приписала это волнению от пребывания в новом доме. Наверное, отчасти волнение действительно сказалось. Но я понимала, что если через несколько дней Люси не начнет есть как следует, мне придется обсудить эту проблему с ее социальным работником. После ужина мы сели смотреть телевизор. Когда фильм закончился, я приготовила детям теплое молоко, и Люси его выпила. А потом я стала готовить детей ко сну. Обычно я укладывала детей по возрасту, поэтому первой стала Пола, за ней Люси, а Адриан последний. Адриан обычно ложился около 9 часов и еще немного читал в постели. Когда Пола уже нежилась в постели, я позвала Люси наверх. Мы взяли зубную щетку, полотенце и пижаму и отправились в ванную. Я показала девочке, где что лежит, и включила воду для ванны. Обычно я не купаю 11-летних детей, только тех, у кого есть проблемы развития и которые нуждаются в помощи. Когда ванна наполнилась, я убедилась, что у Люси есть все необходимое, и вышла, сказав, что она может позвать меня, если ей что-то понадобится. Я очень внимательно отношусь к новым детям. Нужно убедиться, что им действительно не нужна помощь. Поэтому, пока Люси мылась, я стояла в коридоре у двери, но через 15 минут она появилась умытая, в пижаме, с блестящими расчесанными волосами. Я показала девочке, где стоит корзина для грязного белья, а потом проводила ее в спальню. Я спросила, хочет ли она, чтобы я задернула шторы или оставила их раздвинутыми. И она попросила меня закрыть, но не полностью. Люси предпочитала спать без света и со слегка приоткрытой дверью. «Сначала тебе будет не очень удобно», — сказала я, когда девочка залезла в постель. «Если тебе ночью что-то понадобится, позови меня. Я сплю чутко и все слышу». Люси улыбнулась и свернулась клубочком под одеялом. Рядом лежал мистер Банни. Мне показалось, что обоим очень удобно. «Все в порядке, дорогая? Тебе что-нибудь нужно?» Люси покачала головой. «Хочешь, я поцелую тебя на ночь?» Я всегда спрашиваю детей об этом. Некоторые хотят, чтобы их поцеловали, другие нет. Нельзя вторгаться в личное пространство ребенка, не спросив. «Да, поцелуйте меня», — тихо ответила Люси. Я наклонилась и поцеловала ее в лоб, а девочка обняла меня. «И обнимите, пожалуйста». «Конечно, дорогая». Я с радостью обняла Люси, почувствовав, как ее теплая, гладкая щечка прижимается к моей. Дети редко идут на такой физический контакт в первый же день. Я подумала, что Люси либо очень чуткий ребенок, либо она очень изголодалась по любви и вниманию. Я осторожно отстранилась и снова поцеловала ее. «Спокойной ночи, дорогая. Ты, наверное, очень устала, но ты отлично справилась». «Я справилась?» — удивленно спросила Люси. «Конечно. Я тобой очень довольна. А завтра тебе будет легче. А послезавтра еще легче. Все перестанет быть чужим и странным. Кроме меня», — добавила я со смехом. Люси улыбнулась. Я почувствовала, что глаза у нее слипаются. Бедная девочка так устала. «Спокойной ночи», — сказала я, поднимаясь. «Сладких снов. Увидимся утром». «Спокойной ночи», — ответила Люси. «Спасибо, что взяли меня». «Не нужно благодарить, солнышко. Я рада, что ты здесь». Ночью исполнилось желание Полы. Пошел снег. Ночью я проснулась и пошла посмотреть, как там Люси. Девочка спокойно спала. Я почувствовала, что на улице как-то необычно светло и тихо. Вернувшись в спальню, я открыла шторы и увидела, что все вокруг покрыто белым снегом. Снега было не очень много. Пробки на дорогах нам не грозили, но 2 дюймов было достаточно, чтобы превратить окружающий мир в прекрасную сказку. «Здорово», — подумала я. «Завтра повеселимся». Я вернулась в постель, ведь была всего 3:30, но заснуть мне не удавалось. Мне так хотелось, чтобы дети проснулись и увидели снег. Но я думала о Люсе. Под утро всегда просыпаются все тревоги и мысли о прошедшем дне. У меня было много поводов тревожиться о Люсе. В документах было написано очень мало, и я надеялась узнать больше от социального работника. Но когда ребенок долгое время страдает от невнимания, а Люсе пришлось сменить немало опекунов и мест жительства, то вполне возможно, что в какой-то момент он стал жертвой жестокого педофила и подвергся сексуальному насилию. Судя по документам, с Люси, слава богу, ничего подобного не случилось. Но она слишком долго влачила нищенское существование рядом с родной матерью. Эта девочка пережила такое, что не должно случаться с детьми. Некоторые дети боль и гнев направляют в агрессивное поведение и стремление привлечь к себе внимание. Боль Люси жила в ее душе. Я знала, что когда-нибудь боль эта выйдет наружу. Но это случилось в доме Пэт и Терри, когда Люси сообщили, что ей снова нужно переезжать. «Снег!» — радостно закричал Адриан, проснувшись в половине восьмого. Его крик перебудил весь дом. Пола и Люси выскочили из постелей и бросились к окнам. «Снег! Пошел снег!» Пола прибежала к Люси, не забыв постучаться. Они вместе стали любоваться заснеженным садом. Я прямо в ночной рубашке отправилась к Адриану. «Но разве не прекрасно?» — спросила я достаточно громко, чтобы девочки в комнате Люси меня услышали. «Здорово! Мы будем играть?» — откликнулись они. «Конечно!» — крикнул в ответ Адриан. Пока мы смотрели в окна, стало подниматься зимнее солнце. Огненный шар отбрасывал розовые отблески на сверкающий снег. «Сказка!» — ахнула Пола. И это действительно была сказка. Никогда еще не видела, чтобы дети одевались так быстро. В последний раз это было прошлой зимой, когда тоже выпал снег. Через 20 минут все были одеты. Пальто, шарфы, шапки, перчатки. Мы бросились в сад, оставляя следы на девственном снегу, кидаясь снежками и весело хохоча. Я немного призвилась с детьми, а потом сказала, что мне нужно покормить Тошу. Кошка лишь выглянула из двери и тут же удалилась в теплую гостиную. «Что скажете насчет яиц, бекона и бобов?» — спросила я. «Здорово». Стоило мне отвернуться, и здоровенный снежок попал мне в спину. «Но погоди!» — крикнула я Адриану. «Я тебе покажу». Но мне не удалось отплатить ему той же монетой, потому что он уже успел спрятаться. Я надеялась, что игры на свежем воздухе улучшат аппетит Люси. Но когда я позвала детей на кухню, она не захотела яичницу с беконом, ограничившись кукурузными хлопьями. Я предложила ей тост, но она отрицательно покачала головой. Впрочем, хлопья она залила молоком и добавила сахару. И съела все, что уже было значительным прогрессом. После завтрака дети вернулись в сад, а мы с Тошей остались в тепле. Дети играли, пока не продрогли окончательно. Руки и ноги у них заледенели, а носы покраснели. Когда они вернулись, я повесила мокрые перчатки и пальто сушиться, а детям приготовила горячий шоколад. И Люси это понравилось. В час я собралась готовить легкий обед. «Ты любишь пасту?» — спросила я у Люси. «Да», — ответила она. Но за столом она снова съела совсем чуть-чуть пасты и тоненький ломтик теплого хлеба. Я не стала ее уговаривать, чтобы не делать из еды проблемы. Но Пола, которая всегда отличалась хорошим аппетитом, все же спросила. «И это все? Ты больше не хочешь?» Люси покачала головой. Я почувствовала ее стеснение. «Все в порядке», — сказала я. «Ешь столько, сколько захочешь». Мне было ясно, что заставлять ее бесполезно. Когда мы заканчивали обедать, зазвонил телефон. Адриан, решив, что это отец, выбежал из-за стола и взял трубку в гостиной. «Мой бывший муж Джон обычно забирал детей в третье или четвертое воскресенье, а в другие выходные звонил им». Пола услышала, как Адриан сказал: «Привет, па». Выбежала из-за стола и уселась рядом с братом на диван, дожидаясь своей очереди болтать с отцом. Я объяснила Люсе, кто такой Джон. Она уже отодвинула тарелку, но осталась за столом рядом со мной. «Он хороший человек?» — спросила она. «Трудный вопрос», — подумала я, вспомнив, что 6 лет назад он сбежал из дома с женщиной, которая была намного моложе меня. «Да», — все же ответила я. «Он любит Адриана и Полу». Люси немного помолчала, а потом тихо сказала: «Мой папа бил меня». «Это же нехорошо, правда?»